Глава 22. Попытка выдать себя за похищенных коммерсантов не удалась. Доказательства причастности обоих гастролеров к террористическим актам были неопровержимы. В следственном изоляторе их посадили в одну камеру. Хасан пребывал в унынии, Аслан строил какие-то планы. «Ты до сих пор считаешь, что твой дядя нас вытащит?» Зыркнул из-под лобья на забившегося в угол сокамерника бывший телохранитель. «Я бы не дал сейчас за это и ломаного гроша!» И, подумав, добавил. «Я бы сейчас не дал ломаного гроша и за твоего дядю!» Аслан обиженно засопел и порывисто отвернулся. В глазах блестели слезы. А на следующий вечер, за ужином в отдельной городской квартире, имел место такой разговор. «И как они умудрились ножи протащить?» Сокрушенно качал головой сидевший за уставленными тарелками столом мужчина. «Кто? Куда? Какие ножи протащить?» Спросила его жена, внимательно слушавшая разглагольствование супруга. «Вроде и не пил особо, а язык работает как помело», — подумала она. «И еще как будто боится чего-то, не договаривает. Как пить дать не договаривает». «Да подследственные», — начал объяснять муж. «Ножи в камеру протащили и порезали друг друга. Насмерть. Крови было, как с поросят. И никто ничего не слышал. Получается, молча дрались. Ну, да поубивали и поубивали. Вот только как ножи протащили, ума не приложу». «Вот тебе и загадка». Поддакивая мужу, сокрушенно покачала головой супруга. «Звери, говорю тебе, не люди. А у того, что помладше, и дядя, говорят, повесился. Как взяли с поличным, так той же ночью и удавился». Мужчина замолчал и снова потянулся к бутылке. Загадки подобного рода навевали на него страх. Две смерти в разных местах почти одновременно казались почти мистическим совпадением, но в мистику он не верил и потому предпочитал напиться. Наутро после ареста Муслима Мухамедова нашли в своей камере повесившимся. Было ли это самоубийство или помогли, определить оказалось невозможно. Да никто и не пытался. Так или иначе, но вскоре все причастные к утере электронных документов упокоились с миром. Братьев Кислицыных, случайным образом замешавшихся в это дело, добрые люди решили не беспокоить.